Глава 16. Хотя нас встретили весьма ласково и доброжелательно, первое, что меня насторожило, это сам дом. Он словно маленькая крепость, стоял так, что в него было сложно попасть снаружи, не устроив небольшую осаду. И именно поэтому было проблематично выбраться отсюда. На всякий случай приказал сопровождающий меня ничего не есть и не пить в доме и смотреть в оба глаза. Здесь, в отличие от дворца китайца, будет весьма проблематично выбраться наружу, и это следовало учитывать. Внутри нас уже ждали. И хотя араб принял недовольный вид при виде моей охраны, я никому не дал уйти, всех разместив по углам комнаты, спинами к стене. Я не для того проделал столь долгий путь, чтобы закончить жизнь в Индии, когда остался всего один шаг до цели. «Ваше недоверие сильно ранит мое сердце, господин Виталий», уведомил меня старик, на что я спокойно заметил, что не напрашивался в гости, и если мешаю хозяину, всегда могу уйти. Он чуть скривился, но не стал развивать дальше эту тему. Слуги стали натаскивать обильную еду и питье. Офицеры, заранее предупрежденные, сидели ни к чему не притрагиваясь. Я же только лишь смотрел, как он обедает в одиночестве. «Может, уважаемый Абдулла ибн Аталах, перейдем к делу?» — поинтересовался я, когда он протянул мне чашку с чаем. Но я демонстративно сделал вид, что не замечаю ее. В свое время мне посчастливилось познакомиться с одним прекрасным человеком, который, несмотря на длинные восточные приветствия, понимал моменты, когда нужно переходить к делу. «Кто же этот достойный человек?» — прищурился собеседник. «Великий султан Салах ад-Дин». Араб нахмурился, затем остро и зло посмотрел на меня. «Я представляю сообщество арабских купцов, находящихся сейчас в Индии, и мы бы хотели купить копии ваших штурманских карт». Он, к моему удовольствию, и правда озвучил главное, что его и интересовало. «Это невозможно», — улыбнулся я. «Они по понятным причинам не продаются». «Мы бы хотели, чтобы вы все же хорошо подумали об этом предложении», — настоятельно продолжил он. «Ваш путь и так был неблизок и полон опасностей. Кто знает, какие из них могут подстерегать вас после покидания Каликута?» Я заулыбался. Всегда любил язык угроз. Он как-то более мне понятен и прост. А знает ли уважаемый Абдулла ибн Аталах, как я поступаю со своими врагами?» — поинтересовался я. «Обычные люди, наоборот, стараются не переходить мне дорогу». «До нас доходили определенные слухи». Край уголка его губ дрогнул. «Но у вас один корабль, а здесь, в этих далеких краях, наша монополия. И, как вы, наверное, догадываетесь, отдавать даже часть прибыли венецианцам никто не станет». «Ну, если это все», — я пожал плечами, «тогда нам не о чем больше разговаривать. Прощайте». Он крикнул обрывистую команду, и все, что я успел, это прикоснуться обручами рук друг к другу. Под одеждой и кольчугой моментально оказалась броня из будущего, без капюшона. Я остановил развертывание на шее, чтобы не смущать ее видом людей, и почти тут же в грудь мне ударили сразу три стрелы, звякнув о металл и упав на пол. Тут даже дураку стало понятно, что на нас напали. И матросы разрядили арбалеты в занавеску, со стороны которой и прилетели стрелы. Оттуда раздавались хрипы, и мы, не сговариваясь, выхватили оружие, отступая обратно. На лестнице обнаружились арабы с копьями, которые не давали нам пройти вниз, а позади напирали трое вооруженные саблями. «Лук!» Я протянул руку к тому из матросов, который носил мой лук, и колчан со стрелами. Тот быстро передал требуемое и только успевал помогать, глядя, как я стреляю. В такой тесноте мое небольшое по размерам, но весьма убойное оружие показывало себя во всей красе. Тем более, что я привык так стрелять, находясь в стесненных корабельных условиях. Двое врагов вскрикнули, отползая с пробитыми стрелами ногами. Еще двое, получив по стреле в руку, стали менее активными, что позволило нам спуститься и пробиться к воротам, выпустив еще три стрелы, которыми я специально только ранил врагов, чтобы сдержать их порыв. Мы, открыв засов, вывалились на улицу. «Раненые есть?» — поинтересовался я, приказав всем убрать оружие из виду, так как на нас стали обращать внимание местные. «Да, двое», — передал мне Марко. «У одного нога пробита, второму сабли ребра зацепили. Большой опасности вроде нет, но кровище натекло жуть». «Возвращаем их на корабль, добавляем себе еще охраны», — показал я путь к причалу. «Как-то тут плохо соблюдаются пока законы. Мне обещали, что на улицах города не нападают друг на друга». «Ну так, сеньор Виталий», — справедливо заметил старпом. «Они и не на улице напали». «А, да, точно, чего это я?» — согласился я с Джакопо. Ладно, учтем на будущее. «О чем он вообще говорил?» — поинтересовался он. А к нашему разговору тут же стали прислушиваться остальные. «Не хотят паскуды монополию на специи терять», — улыбнулся я. «А мы ведь только для этого сюда и приплыли». Матросы заулыбались, как, впрочем, и офицеры. «Ну ничего», — я хищно улыбнулся. «Люблю явных врагов». От взгляда на меня многие поежились, перекрестившись. Возня с ранеными, смена охраны и усиление вооружением продлились до самого вечера, поэтому на прием к Заморину пришлось отправляться прямо с корабля. Правда, я успел помыться и переодеться в то платье, в котором уходил в плавание, а офицеры лишь сменили броню, поскольку и так были уже одеты в лучшее. Дворец находился в том же богатом районе, что и рынок, потому все было довольно компактно для людей, имеющих деньги. Как мне шепотом сказали матросы, успевшие пообщаться с друзьями на корабле, дальше этого богатого квартала начиналась такая нищета и убожество, что не описать словами. Все, кто обслуживал один единственный квартал, сами жили в ужасных условиях. Соседство двух различных миров было настроено так, чтобы жители как можно реже соприкасались между собой, поскольку если кто-то из нижнего города придет сюда без дела, ему просто отрубят голову первый же патруль. Чем ближе мы подходили ко дворцу местного правителя, тем становилось понятнее, что не нас одних позвали навстречу. Куча носилок, повозок и толпы охраны — все это скапливалось рядом со входом. Когда мы подошли ближе, стала понятна причина столпотворения. За ворота не пускали охрану, а личное оружие гостей также должно было остаться снаружи. Ну, со мной все было просто. Я и так был безоружным. Матросов разместили, где нам указали. А офицерам разрешили оставить кинжалы, так что нас после этого без проблем пропустили внутрь. Первая мысль, которая пришла мне в голову, когда попали в райский сад со множеством разнообразных птиц, ручных животных, небольших журчащих фонтанов и бесконечной зелени и цветов, была, конечно, чтобы я так жил. Правитель города, куда стекаются все торговые пути Азии, явно умел жить со вкусом. Становилось понятно, почему сюда не допускают толпы вооруженных людей. Ведь мужланы все потопчут и сломают. Я с трудом представлял себе тот объем труда, который вкладывался в этот сад каждый день для поддержания его в таком состоянии. Пока я и мои спутники пораженно оглядывались кругом, к нам подошла компания легко одетых девушек, чьи полуобнаженные тела просвечивали сквозь тонкую одежду. У мужиков, полгода не видевших женщин, тут же потекли слюни. А я лишь ухмыльнулся при виде их остекленевших взглядов. «Гости правителя — наши хозяева на этот вечер». Одна из них опустилась передо мной на колени, заговорив на неплохом арабском. Ее примеру последовали и все остальные. «Все, чего не пожелаете, будет нами исполнено. Господин Заморин хочет, чтобы гости покидали его дворец, полностью удовлетворенные проведенным в нем вечером». Я перевел ее слова сопровождающим, и те, приосанившись, выпрямили спины. Они разобрали девушек, сально поглядывая на их попы, и, обмениваясь шутками, интересуясь друг у друга, что значит слово «полностью удовлетворены». Мне же досталась та из них, что заговорила первой. Чуть постарше остальных, но и самая красивая, на мой взгляд. Если говорить предельно честно, от такой служанки я бы не отказался и у себя дома. Поглядывая по сторонам, я заметил, что подобной чести удостоились все прибывшие делегации. Так что количество девушек на вечере равнялось количеству мужчин. Приглядевшись, я увидел, что служанки были одеты в одинаковые синие полупрозрачные одежды тончайшей выделки. Повернувшись к своей девушке, я взял в руку часть ее туники, приблизил к глазам, пощупал и хмыкнул, отпуская. Промышленности Европы, чтобы дойти до подобного качества, потребуется десятилетие, если не больше. Я встретился с ее любопытным взглядом, который она тут же опустила в пол. «Что?» Она промолчала. «Говори!» Сама же произнесла, чтобы гости были довольны. Напомнил я ее же слова, произнесенные ранее. «Не ответишь? Я стану весьма недовольным». Девушка смутилась. Ее смуглая кожа на щеках чуть потемнела. «Не смею сказать такое». «Тогда попрошу, чтобы тебя заменили», — пригрозил я. На что она вскрикнула и схватила меня за руку. «Нет, пожалуйста, нет, иначе меня накажут». «Тогда открывай рот и произноси слова, раз уж я тебя спрашиваю». Стала раздражаться я. И она это поняла. «Вы самый загадочный гость из всех, кого пригласили сегодня. Меня выбрали из сотен девушек, чтобы я могла развлечь вас», призналась наконец она. «Интересно, как ты можешь развлечь ребенка?» Мне самому стало любопытно. При этом я указал рукой на своих офицеров, которые уже утянули девушек в разные стороны сада по многочисленным беседкам, лапая их при этом за все места. Она снова смутилась. «Я слышала из разговоров евнухов, что вы очень интересны правителю, поскольку прибыли издалека», — ответила она. «Мне и самой было интересно послушать ваш рассказ о путешествии. Наверное, это так захватывающе — плыть навстречу бушующим ветрам и волнам». Я скосился на еще одну романтическую дурочку, которая попалась мне по жизни. Знала бы она правду, что стоит за всей этой романтикой приключений, запела бы совершенно по-другому. Но я смирился. Переубеждать людей не мой профиль. А это же, со взволнованно поднимающейся грудью и сверкающими глазами, явно дальше дворца никуда в своей жизни не выезжала. «Как ты сюда попала?» — поинтересовался я, пока мы прогуливались по саду, где из многих уголков слышались охи, женские стоны и тяжелое мужское дыхание. «Наборы для гостевого гарема правителя — обычное дело в деревнях», — спокойно ответила она. «Попадание в него — честь, честь для семьи, да и выход из бедности. Я зарабатываю столько, что содержу сейчас всю свою деревню». Тут я мысленно присвистнул. Хотя чему я удивлялся? Заморин мог себе позволить и не такое. Я уже успела знакомиться со всеми торговыми налогами, и были они, мягко говоря, не очень гуманными для простых торговцев, недавно прибывших в город. Только личным приказом правителя можно было обеспечить облегчение налогового бремени. Поэтому-то я и не стал торопиться со сделкой, надеясь на сегодняшний вечер. Все же дары были приготовлены шикарные. Вскоре отовсюду раздались множественные звоны колокольчиков, и моя спутница показала рукой на само здание дворца. «Пора. Правитель ждет всех к себе». Мы направились одними из первых. А из беседок и кустов стали появляться довольные и не очень мужчины, сопровождаемые девушками, поправляющими одежды сначала на себе, затем на гостях. Именно поэтому мы как-то неожиданно стали одними из первых, кто попал на аудиенцию. Сидящий на высоком троне из слоновой кости и красной парчи, украшенным драгоценными камнями, уложенными в узоры, он был высок и хорошо сложен. Темные глаза внимательно следили за моим приближением к трону. Я остановился, когда рядом шевельнулась и опустилась на колени девушка, застыв, коснувшись лбом пола. Я же лишь низко поклонился правителю. «Приветствую великого правителя Заморина, от лица Венецианской республики и ее правителя дожа Энрико Дандола», проговорил я на арабском, подумав, что раз почти все здесь используют его как международный язык общения, то и Заморин может им владеть. «Каликут приветствует смелых путешественников», густым приятным голосом ответил он на том же языке, но с сильным акцентом. «Как я слышал, ваша фамилия также Дандола. Кем приходится вам венецианский правитель?» «Отцом, о великий Заморин», — просто ответил я. Он покачал головой. «Почему же он отпустил в такое дальнее плавание столь юного отпрыска? Или в вашей стране это в порядке вещей?» «Нет, великий Заморин», — осторожно ответил я. «Скорее, это была моя инициатива. Родители были против». Он заинтересованно посмотрел на меня. «Даже так? Позволь тогда еще полюбопытствовать. Твой корабль весьма необычен своим видом, и большинство моих советников говорят, что никогда не видели подобного. Кто построил его?» «Я». Гости, которые наполнили зал, недоверчиво зашушукались, а Заморин же недовольно нахмурился. «Мы не очень приветствуем, когда нам лгут прямо в глаза», мягко сказал он. «Поэтому даем тебе шанс ответить еще раз». «Мне незачем менять ответ, о великий Заморин». Я пожал плечами. «От кончика мачты до балки киля — это целиком мой проект». «Тогда наверняка тебе не составит труда провести мне экскурсию по нему», ядовито поинтересовался он, не веря, «и ответить на все интересующие вопросы». «На все не смогу ответить, поскольку многое является не моей тайной», склонился я в поклоне. «Но в остальном милости прошу. Готов сопровождать вас». Его бровь даже слегка поднялась от такого резкого ответа, но он сдержался. «Завтра утром тебя устроит?» — спросил он, наверняка думая, что за это время я не успею подготовиться к экскурсии и вопросам, если соврал ему. «Конечно, хоть сейчас, великий правитель». Я пожал плечами. Видя мое спокойствие и уверенность, он даже запнулся. «Что привело вас в Каликут?» «Как и большинство здесь присутствующих, торговля, великий Заморин. Я прочитал о вашем городе в древних книгах, говоривших о городе специй. и решил сделать все, чтобы вас найти». Советники, окружающие правителя, зашептались, а один подошел и, наклонившись, что-то сказал ему на ухо. «Ты говоришь о Риме?» — поинтересовался он, когда тот отошел. «Вы очень мудрый правитель», — склонился я еще раз. «Мне сказали, ты принес дары, но отказался давать их в руки моих слуг». Неожиданно сменил он тему. «Совершенно верно, великий Заморин». Я коснулся мешка, который висел у меня за спиной. «Подарки слишком хрупкие и ценные, чтобы доверить их простым людям». «Да?» Тот откровенно удивился. «Дороже, чем все, что ты видишь здесь?» Он обвел рукой роскошь, которая его окружала. «Такого здесь точно нет», — спокойно ответил я. Его глаза опасно сузились. «Хорошо. Если ты удивишь нас, я снижу тебе торговый налог. Если же нет, завтра ты покинешь наш город за свою необыкновенную дерзость и спесь». «Принимаю ваши слова». В этот раз я даже не наклонил голову. Вместо этого снял мешок, туго стягивающий две шкатулки, и достал первую из них с тремя небольшими зеркалами. Открыв и поставив ее перед собой, я дождался, когда слуги, аккуратно переступая ногами, донесут ее до правителя. Тот взял одно себе, два других передал советникам. Все удивленно разглядывали свои изображения, и его злость стала немного уходить. Лицо разгладилось, и он заинтересованно посмотрел на вторую шкатулку.